Я услышал гудение компрессора за решеткой всего несколько минут назад, как раз когда острые начали выносить столы перед лечебным собранием. А туман уже стелится по полу так густо, что у меня намокли брюки. Протираю стекла в двери поста и слышу, как старшая сестра снимает трубку телефона и говорит врачу, что наше собрание скоро начнется, и чтобы он выкроил час после обеда для совещания персонала. «Дело в том, — говорит она, — что, по-моему, уже давно назрело время обсудить вопрос о больном Рэндли МакМерфи. И вообще, следует ли его держать в нашем отделении?» С минуту она слушает, а потом говорит. «Мне кажется, будет неразумно, если мы позволим ему и дальше будоражить больных, как в последние дни». Вот почему она пустила туман перед собранием. Обычно она этого не делает, а сегодня хочет что-то сделать с МакМерфи, может сплавить его в буйное. Я кладу оконную тряпку, иду к своему стулу в конце ряда и почти не вижу, как занимают свои места соседи-хроники, как входит доктор, протирая очки, словно это не туман ему мешает смотреть, а просто стекла запотели. Чтобы клубился так густо, я еще не видел. Слышу, они где-то пытаются начать собрание. Говорят чепуху насчет того, почему заикается Билли Бейбит, с чего это началось. Слова доходят до меня, словно сквозь воду, такой он густой. До того похож на воду, что всплываю в нем со стула и не сразу могу понять, где верх, где низ. Даже мутит сперва от этого плавания. Низги не видно. Такого густого, чтобы всплывать, никогда еще не было. Голоса глохнут и нарастают, пропадают и появляются снова, и порой такие громкие, что ясно, говорят прямо рядом с тобой, но все равно никого не вижу. Узнаю голос Билли, заикается еще хуже, чем всегда, потому что волнуется. «Иди сключили из университета за то, что перестал ходить на военную подготовку. Я не мог выдержать. На перекличке, когда офицер выкликал Бибит, я не мог отозваться. Полагалось ответить...» Слово застряло у него в горле, как кость. Слышу, сглатывает и пробует снова. «Полагалось ответить здесь, сэр, а я ни за что не мог». Голос уходит, потом слева врезается голос старшей сестры. «Билли, вы можете вспомнить, когда у вас возникли затруднения с речью? Когда вы начали заикаться, помните?» «Не пойму, смеется он или что?» «Начал заикаться? Начал? Я начал заикаться с первого своего слова. Мама!» Потом разговор заглох совсем. Такого со мной еще не бывало. Может, Билли тоже спрятался в тумане? Может быть, все острые окончательно и навсегда провалились в туман?